Глава 905. Появление Хуан Луна. Ван Линь никак не мог найти способ увеличить изначальную энергию бессмертных внутри ядра бессмертных. Каждый раз, когда он использовал изначальную энергию, она уменьшалась, и если через некоторое время он использует ее всю, ядро бессмертных разрушится. Другим важным фактором было то, что эта изначальная энергия была ключом к изучению и пониманию Зава Дождя и создания войска. И если с Завом Дождя все было чуть проще, то создание войска невозможно было использовать и тренировать, если изначальной энергии было недостаточно. Именно поэтому Ван Линь до сих пор не постиг эти две техники. Сейчас его взгляд сверкнул яркой вспышкой, он сделал шаг. Черный ветер накрыл все вокруг, и Ван Линь крикнул. «Ташань, старший Юнь Цюэ, прикрывайте центр, а я разберусь с тем, что снаружи». Ван Линь сделал шаг и исчез в пространстве, а когда появился, то оказался рядом с другой мумией. В его взгляде сверкнуло намерение грома, которое вырвалось наружу, едва он протянул палец правой руки. Мумия резко развернулась, открыла пасть, из которой вырвался сгусток ци смерти, и еще одна сверкающая руна полетела в сторону Ван Линя. Ван Линь нахмурился, развернулся, чтобы отступить, и снова скрылся в пространстве. Увернувшись от атаки, он появился возле другой мумии и вдруг направил на нее удар двух пальцев. Когда мумия развернулась, удар пришелся как раз в ее тело, раздался хлопок, и она развалилась на части. Наружу вырвался огромный поток изначальной энергии бессмертных, который полетел к Ван Линю и слился с его телом. После этого убийства абсолютно все мумии вокруг немедленно полетели в сторону Ван Линя. Ван Линь оглянулся на эти мумии, и в его глазах сверкнули странные вспышки. Он мог ясно ощутить, как в его теле растекаются волны густой изначальной энергии. Все эти мумии при жизни были очень сильны, но сейчас, после смерти, их движения уже не были такими ловкими, а божественные способности частично утеряны, а это значило, что с начальным уровнем понимания границ Ван Линя ему не составит труда убить их всех. Теперь Ван Линь лишь размышлял, как извлечь из этого наибольшую выгоду. Конечно, одной его целью было просто убить мумии и забрать их изначальную энергию, но в его сердце появился еще один более смелый план. Его сердце забилось быстрее, он отступил назад, уворачиваясь от атак мумий, а сам в уме снова и снова продумывал свой план, близкий к безумию. Через несколько секунд в глазах Ван Линя сверкнула решимость, его взгляд загорелся странными вспышками, Цэншуй передал ему знания о Зове Дождя и создании войска, и в глубине души ему больше нравилась вторая техника. И хотя он пока не мог постичь ее достаточно глубоко, все же он кое-что о ней понял. Эта техника заключалась в следующем. Он должен был наложить ограничения на души, которые погибли от его рук, и не позволить им войти в круговорот перерождения, а оставить их при себе для использования в технике создания войска. Но эта техника, на начальном этапе овладения ею, вовсе не была такой простой. Ведь сначала нужно было с помощью изначальной энергии запустить иллюзорный круговорот жизни и смерти и вытянуть из него каждую из убитых когда-то душ. Только так можно было присвоить их себе. Еще более важным было то, что необходимо обладать собственной техникой пустоты. Так называемая техника пустоты была божественной способностью, которую создал сам император бессмертных Бай Фань. Когда он использовал эту технику, она открывала особое пространство, которое он называл пространством войска пустоты. Это пространство поглощало призраков из мира людей. Там они очищались и в конце концов становились основой силы техники создания войска. Но так как эта техника была создана Бай Фанем, для других ее постижение представляло определенную трудность. Даже Цэншуй, который со своими способностями мог ее выучить, не стал этого делать, а вместо этого пошел по другому пути, создал свое пространство, пространство убийства. Ему не требовалось места для хранения душ. Нужно было лишь с помощью собственной ци убийства захватить душу убитого, и вокруг нее образовывалось пространство убийства, так что все убитые им люди совершенно не могли вырваться из его лап. Цэншуй был достаточно самоуверенным, чтобы назвать созданную им технику техникой бессмертных и дать ей имя нарисованная клетка. Но теперь техника создания войска была передана Ван Линю, и он даже не задумывался о постижении пространства войска пустоты или же нарисованной клетки. Он думал о том, чтобы создать собственную технику и с помощью желтого источника мертвеца, а также силы круговорота жизни и смерти, создать собственный круговорот душ. Сейчас, когда Ван Линь увидел всех этих мумий, его сердце дрогнуло, ведь у них тоже все еще была душа, просто их душа слилась с изначальным духом и за бесчисленные годы заточения стала единым целым с их телом. И если ему удастся всех их поймать в свой круговорот душ, а потом с их помощью использовать создание войска, у него появится возможность применять множество божественных способностей, связанных с призраками и душами. Когда Ван Линь появился из пустоты, его взгляд ярко сверкнул, правая рука устремилась в небо, и он крикнул: «Круговорот желтого источника!» В тот же миг отовсюду налетела волна странной силы, которая собралась в воздухе прямо над Ван Линем, превратившись в желтый источник, внутри которого бурлила ци ненависти почти бесконечным потоком. Этот желтый источник закружился вокруг Ван Линя и стал двигаться, повинуясь его движениям. Ван Линь сделал шаг, раскинул руки в стороны, в его глазах сверкнуло намерение грома, а в точке на лбу начала закручиваться воронка. Через мгновение из этой воронки появился изначальный дух изначального громового дракона, который вскинул голову к небу и издал громогласный рев. Он был способен управлять всем громом неба и земли. Небо и земля строгнулись от оглушительного рева, и даже несмотря на то, что это был 17-й подземный уровень клана избранных бессмертным, от этого рева изменения произошли даже на самой планете Судзаку. В небе над планетой сгустились огромные черные тучи, засверкали бесчисленные молнии, которые понеслись к земле и стали ударять в то место, где находилось подземелье клана избранных бессмертным. Этих молний было так много, что они озарили своим светом все подземелье. Им не было конца, словно подземелье превратилось в воронку, притягивающую молнии. Не только сама планета Судзаку, но и звездное небо вокруг нее тоже изменилось. Вокруг начали появляться вспышки молний, которые словно громовые драконы на полной скорости неслись к планете. Бесчисленные молнии в радиусе 10 тысяч ли вокруг Судзаку неслись прямо к ней. Если бы кто-нибудь посмотрел на это со стороны, ему бы показалось, что это пространство вокруг Судзаку превратилось в громовой ад. Бесчисленные молнии порождали раскаты грома, которые эхом раздавались по звездному небу, и вся эта безграничная сила грома и молнии собиралась в одном месте и наносила удар по подземелью клана избранных бессмертным. Они словно совершали паломничество к прародителю, который воззвал к своим потомкам и заставил всю силу молнии явиться сюда без малейшего сопротивления. На всей планете Судзаку сейчас все звуки растворились в раскатах грома, между небом и землей остался только этот грохот. Это все было похоже на конец света, и все культиваторы на планете Судзаку изменились в лицах, в глубине души они строгались от страха, по их телу прошла дрожь, словно они были лишь муравьями перед мощью небес. Что до простых смертных, то они и вовсе попадали на колени и начали молиться. Это коснулось не только культиваторов, но Судзаку. В этот миг в звездном небе пролетел небольшой отряд культиваторов региона Лотянь, и главным среди них оказался тот шестипалый культиватор. В полете его лицо вдруг резко изменилось, и он внимательно смотрелся вдаль. С его уровнем культивации он сразу почувствовал, что впереди беснуется такая мощная сила грома, что даже трудно было представить. Кровь застыла у него в жилах, и первое, что он вспомнил, была картина убийства Большеголового тогда, на первой линии небес. «Неужели это все ему? Если так, нам лучше сменить направление и не пересекаться с этим человеком!» Шестипалый горько усмехнулся и тут же сменил траекторию полета, направившись в другую сторону. Вся эта сила грома прошла сквозь подземелье, эхом раздаваясь по земле, и прямо с первого уровня пробиваясь вниз, всего через какие-то секунды оказалась на 17 уровне, где находился Ван Линь. Почти в одно мгновение весь 17 уровень подземелья заполнился молниями, и их концентрация достигла невообразимого уровня. Эта сила грома ревела и грохотала вокруг, отдаваясь еще более громким эхом. Почти каждую мумию тут же накрыло бесчисленными молниями, которые образовали такую ударную силу, что даже земля вокруг начала дрожать. Раздался хлопок, и одна из мумий разрушилась. В воздух взвилась ее изначальная энергия, которая полетела к Ван Линю. В тот же миг над мумией пролетел желтый источник, он вытянул из нее душу и поглотил ее. Все это начало происходить с каждой мумией вокруг, пока наконец мощь грома не достигла такой концентрации, что все молнии взорвались в один момент. Этот взрыв высвободил ужасающий яростный громовой смерч, который прошелся вокруг, и все оставшиеся молнии разлетелись на куски. Огромная изначальная энергия слилась с телом Ван Линя, отчего его ядро бессмертных стало с бешеной скоростью расти, и за какие-то секунды стало больше в несколько раз, почти с кулак ребенка. Кроме того, желтый источник тоже разлился вокруг, одну за другой поглощая души. Ци ненависти внутри него тут же стало расти, ведь внутри источника оказалось больше сотни душ бессмертных, которые либо с трудом сопротивлялись, либо выражали всем своим видом облегчение. Это была удивительная картина, и если бы это увидел простой смертный, он бы испугался до смерти. Когда мощь грома разрушилась и превратилась в смерч, вся сила молнии собралась внутри него, сформировав невероятную ударную силу, от которой весь 17-й уровень начал дрожать. Но вот раздался ужасный грохот, и 17-й уровень начал рушиться, из-под земли начали вырываться лучи света, это открывался вход на следующий уровень. Юань Цюэ остолбенело смотрел на все это, и в его голове образовалась пустота. Конечно, он уже очень высоко оценил способности Ван Линя, но теперь он заметил, что все таки недооценил его. Техника, способная открыть 18-й уровень, заставила его сердце содрогнуться от удивления и страха. Большеголовый был потрясен настолько, что начал дрожать, снова увидев технику, которая однажды отняла его жизнь. Для него это был удар такой силы, что он еще больше начал бояться Ван Линя. Ташань все время хранил молчаливое выражение лица, но когда Лэй Цзи увидел все это, то он резко вздохнул. Вспышки молнии перед его глазами заставили его сердце дрогнуть, и он совсем не жалел, что стал слугой такого сильного культиватора. Напротив, это была честь для него. Ведь в мире культиваторов только сильный заслуживает почитания и уважения. В тот миг, когда сила грома открыла 18-й уровень, на планете Судзаку тот даос, очень похож на Хуань Луна, резко сделал шаг вперед и исчез на месте. «Нельзя спускаться на 18-й уровень!»